Она обожествляла определенный тип культуры, гуманитарную традицию, твердо веря, что именно то знание, которое несет она своим ученикам, залог духовного прогресса, а этот прогресс не может не привести к нравственному совершенству и, следовательно, благоденствию человечества. Сегодняшнее лицо буржуазной Франции обнаруживает иллюзорность этих надежд. Жозана Дюранто не идеализирует Маргарет, напротив, она показывает, как подобный тип мировидения исчерпывает себя, обнаруживает свою историческую и человеческую ограниченность в силу жестокой прямолинейности и неспособности к восприятию нового. Достоинство Маргарет чревато недостатками, тяжкими для близких. Ее требовательность перерастает в нетерпимость. Деятельное служение знанию – в исключение из этого знания всего, что не входит в круг ее собственных интересов. Элитарное презрение ко всем, кто не причастен к гуманитарной культуре. Твердость духа – в эгоистическое самодурство, губительное для тех из ее собственных детей, кто не смеет против нее взбунтоваться. Точно андерсоновский сухой стручок, из которого выкатились и разбежались по свету горошины, Маргарет, отыграв свою роль, доживает воплощенным анахронизмом в чуждом и совершенно непонятном ей мире. Она хранит свои окостеневшие представления о добре и зле, должном и недолжном, глухая ко всему новому, но в то же время она исток, лона, из которого все новое вышло. Повествование о бабушке, родоначальнице, органически вторгаются раздумья о том, что же все-таки осталось от этого незаурядного характера в многочисленных потомках Маргарет, раскиданных по белу свет. И что дала та замкнутая, отстоявшаяся каноническая французская культура, живым воплощением прописных, азбучных истин которой была провинциальная учительница из Пуату, кузенам и кузинам, подчас даже незнакомым друг с другом, говорящим на разных языках, смешавшим в своих жилах французскую кровь с африканской, славянской, еврейской или английской. Так в истории Маргарет негромким эхом отзывается сегодняшняя история большого мира, утратившего национальную замкнутость, эволюция современной культуры, переплавивший в своем горниле самый разнородный элемент, в том числе и дорогую пуативинской учительнице гуманитарную традицию. О ценности этой традиции многие ее внуки, в том числе Жозана Дюранто, не собираются отказываться, вопреки пренебрежению к ним и обывательского практицизма и архиреволюционного левацкого нигилизма. Конец. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Лина Музырь. Звукорежиссер Татьяна Власюк. Киев, 1996 год.